اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. Дава.ру.ком представляет. К проповеднику. Братья и сестры мои, Всевышний Аллах удостоил нас большой честью этой великой религии, про которую Он так отозвался, сказав: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Сура Трапеза, аят 3. Всевышний Аллах велит нам, чтобы мы призывали к этой величественной религии. Он сказал в суре «Развлечение», перевод смысла: «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я один из мусульман». Сура «Разъяснены», аят 33. Недопустимо, чтобы праведные проповедники склонялись к приобретению выгоды этого мира, тогда как искать ее необходимо у Аллаха. Как об этом говорится в суре Худ: «О мой народ, я не прошу у вас за это награды, ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете?» Сура Худ, аят 51. Аллах также сказал в суре Поэты: «Я не прошу у вас за это вознаграждение, ибо вознаградит меня только Господь миров». Сура Поэты, аят 109. Недопустимо, чтобы праведные проповедники стремились за известностью. Самое главное, чтобы призыв осуществлялся искренне ради Аллаха, как сказано в суре Толпы: «Поклоняйся же Аллаху, очищая перед Ним веру». Сура Толпы, аят 2. Недопустимо, чтобы праведные проповедники желали получить благодарность и хвалу от людей. Всевышний Аллах сказал в суре «Человек»: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня». Сура «Человек», аяты 9 и 10. Но не будем также забывать, что если проповедника благодарят люди, и он не стремится к этому, то в этом нет ничего предосудительного. В сахих имама Муслима передается от Абу Зара, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: что ты думаешь о человеке, совершающем добрый поступок, за который люди его хвалят?» Он ответил: «Это радостная весть, которая спешит к верующему». Пусть праведный проповедник остерегается титулов для себя. Они приводят в расстройство сердца и являются собой дверью к душам для шайтана. Да убережет нас Аллах. Как, например, титулы «известнейший проповедник», «светило призыва», «непревзойденный проповедник», «звезда призыва», «любимец публики» и так далее. Все это делает душу напыщенной, особенно если она склонна к этому в своей сущности. Подобные словечки вредны для проповедника, ибо приводят его к гордости, эгоизму и уничтожению других проповедников и сам призыв. И в конце хвала Аллаху Господу миров. Подготовил Асад Аль-Худали, сайта islamcivil.ru.